Спать собираешься? Лето 17, нам лишь по 15. Давай целоваться, нам некуда деваться. Мы вряд ли вернем это время назад. У моря влюбленные встретим закат. Лето 17, нам лишь по 15. Не надо бояться, нам нечего стесняться. На крышах домов мы с тобою вдвоем. Мы выше, чем горы, так громко поем. Лето 17, нам лишь по 15. Давай целоваться, нам некуда деваться. Мы вряд ли вернем это время назад. У моря влюбленные встретим закат. Лето 17, нам лишь по 15. Не надо бояться, нам нечего стесняться. На крышах домов мы с тобою вдвоем. Мы выше, чем горы, так громко поем. Июль нас зажигает молодых, сумасшедшие ребята, но мы вовсе не больны. Сердце бьется быстрым ритмом наших клеточках грудных. Мы так любим эти ночи, выдыхая серый дым. Кое-как своей башкой все экзамены я сдал. Мама, ты уж извини, но запорол я аттестат. Я бегу от 102-й темной ночью по дворам. Я отдам любые деньги, свою юность не отдам. Эти 92 дня не сможем нас забыть. Эти 92 дня. Эй, ты видишь эти горы, нам пора их покорить. И пусть все наши мечты этим летом сбудутся. Только ты не уходи, ведь я так люблю тебя. Хочу разрывать танцпол каждый вечер до утра. Жаль, что дней у нас осталось только 92. Лето 17, нам лишь по 15. Давай целоваться, нам некуда деваться. Мы вряд ли вернем это время назад. У моря влюбленные встретим закат. Лето 17, нам лишь по 15. Давай целоваться, нам некуда деваться. Мы